«Робинсон, и ты думаешь, что я поверю, что кто-то всерьез принял к сведению эту ерунду?» Скептически произнес Чапай. «Я не понимаю». Уже не столько с акцентом, сколько заикаясь, проскулил куратор. «Все ты понимаешь, плевок сучий. Каким, по-твоему, надо быть дебилом, чтобы поверить в такую чушь? А я тебе скажу, что надо быть таким, как ты. Но вот в чем проблема. Да, дебилов в Ордене хватает. Я и сам это не раз говорил. Но в то же время, признаю честно, полноценных людей у нас больше. Не гениев, подобных мне, а просто полноценных, способных отличить говно от шоколада. Понимаешь?» «Да, да, я понимаю», – поспешно закивал Робинсон. «Что башкой трусишь? Шея зудит? Так я сейчас паяльником почешу», – дружелюбно предложил Чапай. «Нет, не надо», – едва не простонал куратор. «Ну как же не надо, если ты врешь, как сивый мерин», – вздохнул Чапай. «Но какой дурак поверит, что кучка заговорщиков сравняла монастырь с землей, после чего спокойно дала себя перебить?» Ответ. Только полный, вроде тебя. Но таких очень мало. Твоя тупость настолько уникальна, что достойна занесения в Красную книгу. Дебил ты наш западноевропейский. Да будет тебе известно, что монастырь тактической атомной бомбой не уничтожить. Не тот это случай. Не тот. Да, разбомбить его можно, это всякий понимает. Но козе понятно, что те, кто там хозяйничают, не пальцем деланы. И так просто убить себя не дадут. Такие ребята скорее всем вокруг наваляют. Вот так-то, Робинсон. И в связи с этим мне кажется, что ты попросту врешь. Что глаза зажмуриваешь? Мне это не нравится. Пожалуй, отрежу-ка я тебе веки. Чтоб не делал так больше. Чапай потянулся к полоске скотча. Но в этот момент послышался звонок. Рыцарь насторожился. Тихо поинтересовался. «Что это за гости на ночь глядя?» «Это девушка», – чуть не хныча ответил куратор. «Ты что, подругой обзавелся?» – уточнил Чапай. «Да, то есть нет. По телефону вызвал, чтобы в это время приехала». «Робинсон, да ты у нас гигант. Жаловался на усталость, а сам шлюх заказываешь. Еще немного, и я тебя почти начну уважать». «Ладно, подожди немного». Бровкин заклеил куратору рот, направился к двери. По пути он прихватил со столика дробовик, а за один из ремней своего одиозного одеяния засунул топорик, делая это скорее по привычке, чем реально чего-то опасаясь. Чапай был весьма самоуверенным человеком и не сомневался, что в тесноте прихожей или подъезда легко справится с несколькими крепкими противниками голыми руками. Прислонив ружье к полочке для обуви, рыцарь раскрыл дверь, даже не удосужившись посмотреть в глазок. Когда-нибудь подобная самоуверенность его неминуемо погубит. Но на этот раз все обошлось. Там действительно оказалась шлюха с сопровождающим. Скромный паренек весом более центнера пренебрежительно взглянул на низкорослого Бровкина и прогундосил. «Это что за прикид? На такое наша ляля не подписывается». «На какое такое?» – уточнил Чапай. «На садо-мазо специально заказывать надо, а ляля ездит только к нормальным дядям». Рыцарь молча проглотил обиду, но не забыл о ней, просто отложил месть на будущее. «Мальчик, так я и есть нормальный дядя. Гарантирую, нормальнее меня вам попросту не найти». «Да?» – недоверчиво хмыкнул здоровяк. «А чё это за костюм?» «Нормальный костюм, а что?» «А ничего, как раз для таких шуток его и носят». «А если бы я в скафандре дверь открыл, ты бы решил, что я собрался твою лялю в космос прокатить?» – уточнил Чапай. «Ишь ты, умник какой! Ладно, бабки давай». «Какие бабки?» «Простые, у нас задаток, сам должен знать. Плати за час, если будет что-то сверху, потом заплатишь». «Послушай, ты, внук Терминатора, у меня и в мыслях не было тебе что-либо платить». «Зря!» – ухмыльнулся здоровяк. «Мы люди простые, контора у нас без кидалова, но и от клиентов китков не любим. 50 баксов за ложный вызов и расстаемся друзьями». Чапай думал недолго. $50 – деньги невеликие. Если порыться в карманах пленников, то там их обнаружится с лихвой. Но тут был вопрос принципа. Во-первых, рыцарь не собирался платить ни за что, ведь шлюху вызывал не он. Во-вторых, он очень не любил сутенеров, хотя к проституции при этом относился очень даже положительно. Вот такая противоречивая натура. Почесав затылок, Бровкин раскрыл дверь пошире. «Заходите, сами посмотрите на человека, который делал заказ. Зрелище довольно любопытное». «Так это не ты?» – уточнил Амбал. «У нас тут что, вечер вопросов и ответов? Или заходите, или вы метаетесь. Я с вами полночи болтать на сквозняке не намерен. Мне и без этого есть чем заняться». Очевидно, сыграла свою роль кажущаяся безобидность Чапая. Громила шагнул в дверь без опаски. Пропустив его вперед, Бровкин подмигнул женщине. «Приветствую вас, мисс крашеная блондинка. Вы весьма кстати. Одеколон у меня как раз закончился, так что убойный запах вашего парфюма поможет справиться с некоторыми побочными явлениями моих последних занятий». Завидев, что Громила уже подходит к порогу гостиной, Чапай поспешил за ним, не став тратить время на возню с замками. Он справедливо опасался, что завидев обстановку комнаты, мужчина может начать действовать неадекватно. Так и получилось. «Твою мать!» Только и успел охнуть Амбал, завидев окровавленную фигуру Робинсона. Чапай без комментариев втюкнул его топориком по затылку, молниеносно развернулся, зажал рот, собравшийся уже было закричать женщине, и хладнокровно пообещал. «Пикнешь, язык отрежу. Причем вместе с головой. Намек поняла?» Получив в ответ нечто похожее на кивок, Чапай взял со стола рулон скотча и, заклеивая пленнице рот, пожаловался. «Что-то у вас слишком много здесь бродит. Такими темпами мне скотча надолго не хватит. Хорошо, что сутенеров и вообще всех, кто в этом деле участвует, я за людей не считаю, так что твоего дружка кончил с чистой совестью. На войне как на войне, никто его не заставлял сюда заходить. Впускаем мы всех, а вот упускаем. Еще кто пожалует, тоже убью. Скотча слишком мало осталось. Робинсон его без конца жует, одни расходы от него. А, господин куратор, ты почему скотч жуешь? Сейчас я хорошо устрою нашу гостью и буду тебя за это наказывать. А то что-то скучновато становится, ты не находишь? Что характерно, вторую ночь не сплю и даже не хочется. Вот что значит интересная работа и приятные собеседники».